Глава 6. Роусрист. Магическая арена представляла собой довольно большой круг, посыпанный песочком с восходящими рядами лавок по периметру. Здесь же проводились некоторые практические занятия, сдавались экзамены, ну и случались поединки, законные не очень, как это бывает у студентов. Я прошла примерно на середину высоты и присела с краю рядом со своей соседкой по комнате Агнессой. Агнесса была сирота, которая посчастливилась оказаться одаренной. Я думала, что она — бастард какого-нибудь древнего рода, уж больно сильно оказался дар. Мать же говорила, что все сильные рода прибирают бастардов в семью. Ибо оставлять без пригляда — расточительство. С третьей стороны, Агнес была обычным стихийником, а таких семей в империи достаточно. И что характерно, ни одна из них не смогла договориться с высшими сущностями о том, какая стихия превалирует, так и оставшись без усиления магии. «Где ты была?» — спросила соседка негромко, хотя гул на арене стоял впечатляющий. «Я уже думала, ты не придешь. «А, ну что ты, как можно?» — возмутилась я. «Сегодня же сам Джулиан выступает!» Джулиан Валдор был старшим сыном небольшого, но весьма дерзкого рода некромантов, что умудрились за какие-то заслуги перед короной получить землицу недалеко от наших владений и теперь активно пытались то подружиться с нами, то развязать конфликт. Мама говорила, что они оборзели, а папа, что корона просто пытается ослабить наше влияние в регионе. В любом случае, это был самый обычный род некромантов, без высшей сущности, а значит, не представляющий собой никакой опасности для нас. В теории. «Ах, Джулиан!» — мечтательно вздохнула Агнес. Тут я, конечно, вынуждена была с ней согласиться. Парень был хорош. Широкий разворот плеч, как у всякого боевика. Глаза блеклого сине-зеленого цвета, темные волосы. Красив, довольно-таки силен, вроде бы обеспечен. Неплохая партия для любой девушки, но вот то, что некромант, конечно, портило всю картину. Впрочем, думаю, для сиротки это был незначительный минус. «Смотри, смотри, идет. Соседка толкнула меня локтем в бок и кивнула на статную фигуру парня, шагнувшего на белый песочек. Джулиан вышел на середину, окинул взглядом зрительские ряды и как будто бы задержался на нас. «Он смотрел на меня или на тебя? На меня или на тебя?» — возбужденно забормотала Агнес. «Наверняка на тебя», — успокоила я девушку. «Потому что даже если он смотрел на меня, то шансов у парня никаких. Я пришла сюда посмотреть на его спарринг с одной лишь целью — оценить, насколько силен стал наследник рода Валдор, обосновавшегося у нас под боком. Мало ли что». «На меня!» — восторженно пискнула Агнес, а я мысленно прикинула, кому бы из наших ее можно сосватать. «И девочка хорошая, дар сильный. Все в хозяйстве пригодится». Меж тем Джулиан начал с кем-то обмениваться ударами. Магия противного мертвого зеленого цвета вспыхивала то тут, то там, заставляя меня едва заметно морщиться. «Говорят, кто-то из первокурсников оскорбил его», — принялась пересказывать последние сплетни Агнес. «Что-то там про то, что у некромантов не носят под сердцем матери, а находят среди могильных памятников, как среди капусты. И он вызвал всю компашку на дуэль». Восхищенно закончила девушка. «Мало ли ума надо, чтобы отпинать первогодок», — покачала головой я. «Но один против всех», — заспорила соседка. «Да, но выпускник — это как драться с младенцем. Жестокое и не делает тебе чести», — возразила я в ответ. Агнес издала задумчивое «хм». А на арене меж тем пятерка первокурсников уже отползала от некроманта, горящего праведным гневом. Я же вздохнула. Оценить мастерство при таком поединке было решительно невозможно, разве что стать более предвзятой к наследнику Валдоров. Впрочем, может, и я бы взбеленилась на месте парня. Все таки оскорбление действительно обидное, особенно учитывая, что женщины у некромантов и правда редко задерживаются, мало кто может выдержать гнетущую ауру смерти. Да и бил он их не сильно, скорее лишь... Унизительно повозил носом по песку. В общем, понятнее не стало. Может, он еще с кем-то до конца года успеет закуситься? Хорошо бы с Хайрадом, но там бы я бы точно смогла оценить, насколько зубастый у соседей наследник. Почему-то при мысли о Хайраде мой рассеянно блуждающий взгляд зацепился за Нолана, сидящего по диагонали от меня и задумчиво наблюдавшего за происходящим на арене. Тоже, наверное, думает, что будет полезнее ослабить Валдоров, нам на радость или сделать частью своей семьи, чтобы нас корёжило всем замком от этой выходки. Политика, чтоб её.